Елена Петрова. Стать демиургом. Читает ведьма специально для книжного трекера. О моем умении влипать в неприятности можно слагать легенды. Только я, возвращаясь с работы, могу случайно попасть в другую вероятность, а затем, пытаясь найти дорогу, оказаться в мире демиургов, которые твердо убеждены, что я одна из них. Имею дар Творца, хоть и полукровка. Одно радует, здесь мне помогут найти дорогу домой. Уж если кто и знает о мирах все, так это те, кто их создает. Конечно, на поиски потребуется некоторое время, а пока... Ну кто же откажется поучиться в Академии миров? Только рано я обрадовалась. Не все так радужно на Эдеме. Тайны, интриги, да еще местный совет 13 проявил нездоровый интерес к таинственной безмагической планете, населенной такой талантливой и, главное, бесхозной молодежью. Пролог. Наверное, надо представиться. Зовут меня Лена Петрова. Возраст 24 года, внешность вполне приятная, а некоторые индивидуумы мужского пола находят ее даже красивой. Но, по крайней мере, сочетание длинных темно-русых волос и зеленых глаз смотрится очень даже неплохо, да и фигурой Творец не обидел. Что-то я отвлеклась. На чем мы остановились? Ах, да, жила в Москве, замужем не была, не состояла, не привлекалась. В прошлом менеджер небольшой прогорающей конторы, а в настоящем даже не знаю, как и сказать. Ведь стоит начать, как вы тут же станете вспоминать докторов, разговаривающих добрыми тихими голосами, с молчаливой поддержки и одобрения пары шкафообразных санитаров. Эксклюзивные рубашки авторской работы с забавными длинными рукавами, завязывающимися сзади, да комнаты с мягкими стенами. И все же... Теперь я – начинающий демиург, творец миров, ага, и все с большой буквы. И не надо крутить пальцем у виска и насмешливо тянуть, ну-ну. Что значит и как я дошла до жизни такой? Как дошла? Помогли. Еще найти бы этого доброхота. Потому что чудится мне неспроста все это, дорогие граждане, и кто-то за этим стоит. И когда найду этого кто-то, у нас будет долгий душевный разговор. Уже и словарик готовлю. В качестве основы взяла большую энциклопедию русского мата. Понимаю, что она не полная и не в состоянии выразить все мои чувства, но я ее потихоньку дорабатываю. Впрочем, снова отвлеклась. Что еще? Точно. Характер. Девушка я дружелюбная и любознательная. Без вредных привычек и с чувством юмора. Зря никого и никогда не обижу, это вам любой подтвердит. Что значит, почему я в этом так уверена? Они же тоже люди, или не люди, но жить-то хотят в любом случае. Я же расстроюсь, если не подтвердят. Или разгневаюсь, а в гневе я страшна. Но это, собственно, присказка. А началось все в один не слишком веселый вечер, в пятницу 13-го, когда я возвращалась домой с работы. Какой-то нехороший человек столкнул меня на рельсы метро. Очнулась я уже в другом мире. Лорелли, где ожили наши сказки и легенды, маги, эльфы, драконы и феи? Мне нереально повезло с разгона вляпаться в интриги власть поддерживающих мира сего и как следует повеселиться. Впрочем, не стану пересказывать вам эту историю, лениво. Подводя итоги моего развеселого времяпрепровождения, сдобренного желанием вернуться домой, могу признать, что скорее выиграла, чем проиграла. В этом мире появилось несколько верных друзей, пара настоящих врагов, куда ж без них. А еще повезло прибарахлиться двумя реальными демонами, признающими меня своей хозяйкой. Да еще жених появился, который милостливо согласился взять меня любимой женой. Даже странно, что я отказалась. Между прочим, настоящий принц был. Правда, не совсем человек, точнее, совсем не человек, дроу, а, впрочем, неважно. Что сказать, дорогу домой я так и не нашла. Зато мы с друзьями смогли вычислить, где находится портал в мир демиургов. И мудро решив, если кто и знает о мирах все, так это те, кто их создавал, наметили дальнейший план моих действий. Если вкратце, то все, что требуется, пройти через портал в мир творцов и предельно вежливо попросить хозяев указать дорогу домой. Поэтому я и отправилась на Эдем в сопровождении пары демонов. Селфинга по имени Малыш, похожего на огромного пушистого серого пса размером с уссурийского тигра, и черного жеребца, а точнее Гаркхаши, всеядного полуразумного результата древних экспериментов дроу. Казалось бы, с такой командой сам черт не брат, однако... Странное предчувствие беды ледяными пальцами пробежалось по позвоночнику. Осыпались золотистые звездочки, ознаменовавшие наш переход в мир демиургов, и малыш испуганно заскулил, предупреждая об опасности и выдвигаясь вперед, чтобы принять на себя первый удар. Судя по странной обреченности переданного ментального образа, мой демон-хранитель готовился к смерти.